цвет померзнет. На то они и заграничные, им своя задача дадена от земли. А по нашей природе не совпадение, значит, но поскольку диковинка, ценность имеет. «Вы, случаем, не здесь живете?» — спросил Павел Семенович. «Здесь, при церкви, то есть при мукомолке. А что?» «Попить захотелось. Пойдемте». Старичок провел их к тыльной стороне церкви, где к беломраморному высокому полукружью прилепилась кирпичная сторожка о двух окнах. Они вошли в нее. Там в глубине оказалась еще и железная кованая дверь, ведущая в церковь. Старичок отворил ее и нырнул за высокий тесанный порог. «Идите сюда!» — позвал он, как из колодца. Они вошли в темную сводчатую комнату. «Это кадильня», — сказал старичок. «А сюда, батюшка, в елтарь ходил», — указал он на мраморную лестницу, сворачивавшую винтом за округлую мощную колонну. На лестнице стоял у него бачок с водой и кружка. «Пейте на здоровье!» Вода была холодная до ломоты в зубах. «У вас здесь прямо как в погребе», — сказала Мария Ивановна. «Я зимой живу в пристройке, буржуйку ставлю там». Стук мукомольного движка доносился сюда совсем глухо, как из-под пола. «И стены, и перегородки толстые. Смотри-ка, в одном конце работают, а в другом не слыхать». «Ну и церковь», — сказала Мария Ивановна. «На века оставилась. Верите или нет, с одних кумполов взяли 15 пудов золота. А теперь вот крыша течет», — сказал старичок. Они просидели на пороге сторожки до самой темноты. Старичок все рассказывал и головой качал. А вот тут стояло дерево. Азовские орехи по кулаку на нем росли. Вот там клуб был, замечательный. Со всех держав приезжали сюда смотреть. Такой постройки мы, говорят, более нигде не видали. Куда же он делся? Христиане растащили. Да что там клуб? Все яблони в коллективизацию перепилили, скамейки поломали, ограды железные с могил и те порастащили. А барин откуда все это взял? С неожиданной ненавистью спросила Мария Ивановна. Тоже награбил? «Известно», — согласился старичок, — «но вы на это еще взгляните, ведь его самого не потревожили. Он поженился на учительнице и работал до самой коллективизации, а жена, настоящая, от него отшатнулась». «Где же он работал при советской власти?» — спросила Мария Ивановна, которую все более завлекала судьба этого необычного барина. «В Пронске! Он там построил прогимназию и еще до революции ездил туда учить. Охотник был до этого дела. Он ведь при Думе состоял. Одного сказал там, зачем нам столько земли? Давайте ее разделим по христианам». Бари так рассердились на него, что отлили ему чугунную шляпу и калоши. «Чудно!» — усмехнулась Мария Ивановна. «Что же он, выходит, твой барин-то революционером был? А кто ж его знает? Мужичонка он был гундосенький, немудрящий, тощой. Вот главный управляющий был у него, мужчина видный. На что вам, говорит, все это строить? Вы на одни процента проживете. А он ему, а люди на что жить будут? Хм, он что же, о крестьянах заботился?» Спросила опять с недоверием и злостью Мария Ивановна. «Известно, а то о ком же. Ежели у вас, к примеру, лошадь пала, то справку принеси ему из волости, он тебе денег на лошадь даст. Вот когда революция случилась, и запрос сделали, как с ним быть, при этой волости оставить его или уничтожить, то все селения дали на него одобрение. Я чего-то не пойму никак. Вы довольны, что революция произошла или нет? В упор спросила Марья Ивановна. Ты в себе, Марья, сказал Павел Семенович как бы с испугом. Отчего ж недоволен? Невозмутимо ответил старичок. Тут нам землю дали. Мы в 20-х годах зажили куды с добром. Вот меня считали раньше лодырем.